Глава вторая. Синга преследовал запах погашенной свечи. Дом содрогался под порывами ветра. Ясука нащупала коробок спичек, заранее положенный около постели, и встряхнула его, чтобы убедиться, что он не пустой, и чтобы напомнить Синга, что спички приготовлены. Потом она нашла руку Синга. Она не схватила ее, а лишь слегка прикоснулась к ней. «Все в порядке?» «В порядке». «В саду может что-нибудь унести ветром, но выйти все равно невозможно». «Как ты думаешь, у Фусака тоже все в порядке?» «У какой Фусака?» Синга забыл, о ком речь. «А, ну, конечно, все в порядке. В такую бурю они с мужем, наверное, рано улеглись. Ладно, давай спать». Уклонилась от продолжения разговора Ясука и замолчала. Было слышно, как разговаривали Сюити и Кикука. Кикука ласкалась к Сюити. Через некоторое время Ясука заговорила снова. «Двое маленьких детей, не то что у наших. И у его матери с ногами плохо, что-то нервное». «Конечно, конечно. И если она уйдет от Айхара, все заботы о матери ему придется взять на себя». «Она совсем не может ходить?» «Нет, кажется, немного передвигается в такую бурю. Тоска там сейчас». Синга было странно услышать от 63-летней Ясука слово «тоска». «Везде тоскливо», — сказал он. «В течение жизни женщина делает себе множество самых разных причесок. Об этом я прочла в одной газете. Это очень правильно». «В какой газете?» По словам Ясука, с этого начинался некролог, написанный одним художником, который рисовал красавиц, и посвященный художнице, которая тоже рисовала красавиц. На самом деле в статье все было наоборот. В ней говорилось о художнице, всю жизнь не менявшей прически. С 20 лет и до самой смерти, в 75, больше 50 лет, она неизменно закручивала волосы пучком и закалывала их гребнем. Ясука, видимо, заинтересовалась, как это может быть, чтобы женщина всю жизнь носила одну и ту же прическу. И, наверное, подумала, что, напротив, женщина делает себе множество самых разных причесок за жизнь. Ясука имела привычку складывать просмотренные газеты за несколько дней и потом перечитывать их. Поэтому, когда она пересказывала какую-нибудь статью, невозможно было определить, в какой газете она ее прочитала. Кроме того, она самым внимательным образом слушала по радио вечерний обзор новостей и иногда отпускала поразительные замечания. «Ты думаешь, Фусака тоже будет делать себе самые разные прически?» — спросил Синга. «Конечно, она ведь женщина. Чем она хуже нас, которая носит старинную японскую прическу? Фусака тоже приятно менять прическу, мол, чем я хуже Кикука?» «Когда Фусака была здесь, ты обходилась с ней очень уж бессердечно. Мне кажется, она уехала в полном отчаянии». «Может быть, мне передалось твое настроение? Ведь это ты никого не любишь, кроме Кикука». «Ничего подобного. Придумаешь какую-то чепуху и сама в нее веришь». «Прекрасно знаешь, что я права. Ты всегда был равнодушен к Фусака и любил одного Сюити. Будешь отрицать? Такой уж ты человек». «Вот и сейчас Сюити завел себе женщину на стороне, а ты ему и слова не скажешь. Жалеешь Кикука, а ей делаешь только хуже. И она тоже, чтобы не огорчать отца. Даже ревновать не смеет. Тоска, хоть бы этот тайфун меня унес, что ли». Синга был потрясен, но в ответ на слова все более распалявшийся Ясука сказал только «тайфун». «Да, тайфун. Может быть, Фусака хотела, чтобы мы заговорили с ней о разводе, а мы повели себя с ней подло». «Быть может. Неужели у них уже дошло до развода?» «А я не думаю ни о разводе, ни о чем. Я только представляю себе, какое ты сделаешь лицо, если на тебя свалится дочь с двумя детьми». «А у тебя всегда такое лицо. И к тому же у тебя есть еще Кикука, которая тебе очень по душе». «Ладно, оставим Кикука. Честно говоря, я тоже хороша. Стоит Кикука заговорить, на сердце сразу становится легко, а с Фусака одни неприятности. Тяжело это». До замужества она все-таки не была такой. Никогда не думала, что родители могут так относиться к своей дочери и внукам. Ужасно. Это ты во всем виноват. Значит, я еще хуже, чем Фусака. Вот и сейчас ты притворяешься. Когда я сказала, что это ты во всем виноват, ты, наверное, ехидно показал мне язык. Только в темноте я не разглядела. Да чего же ты болтлива? Говоришь невесть что? Жалко, Фусака. Тебе тоже ее жалко? Можно хоть сейчас забрать ее от мужа. Потом Синга неожиданно вспомнил. Ты видела Фурасики, с которым Фусака приезжала к нам? Фурасики? Да, Фурасики. Мне тогда сразу показалось, что где-то я уже видел его, но никак не мог вспомнить, где. По-моему, это наш старый Фурасики. Не тот большой хлопчатобумажный. Когда Фусака выходила замуж, мы, наверное, завернули в него зеркало от туалетного столика. Помнишь, зеркало было громадное? А, возможно. Мне тоже стало неприятно, когда я увидела, что она увязала свои вещи в тот самый Фурасики. Я еще подумала, лучше б вместо Фурасики упаковала вещи хоть в чемодан, с которым ездила в свадебное путешествие. Чемодан тяжелый, да с ней еще двое детей, за модой она не гонится. Но ведь с нами живет Кикука, хоть бы ее постеснялась. К тому же это тот самый Фурасики, в котором были мои вещи, когда я пришла в твой дом. Неужели? Ему еще больше лет, это память о сестре. После ее смерти в этот Фурасики увязали горшок с карликовым кленом и вернули нам. «Вот оно что», — тихо сказал Синга. Любимым занятием отца Ясука, он жил в деревне, было выращивание карликовых деревьев. Особенно он любил выращивать карликовые клены. Сестра Ясука всегда помогала отцу ухаживать за деревцами. Лежа в постели, окруженный грохотом бури, Синга представил себе этого человека, стоящим между двух карликовых кленов. Отец подарил дочери деревце, когда она вышла замуж. Может быть, дочь сама попросила его об этом. А когда она умерла, ее муж, зная, как дорог отцу покойной этот клен, и не имея прислуги, которая ухаживала бы за деревцем, вернул его. Может быть, даже сам отец привез его обратно домой. Сейчас этот краснолистный клен, поглотивший все мысли Синга, стоял у алтаря в деревенском доме Ясука. «Кажется, сестра Ясука умерла осенью», — вспоминал Синга. В Синана осень наступает рано. И как только она умерла, деревце вернули обратно. Листья на нем покраснели, и оно очень подходило, чтобы поставить его у алтаря. Может быть, Синга думала об этом, просто тоскуя по воспоминаниям о сестре Ясука. Он не мог ответить с уверенностью. Синга забыл, когда годовщина смерти сестры Ясука. Но у Ясука не стал спрашивать. «Я никогда не помогала отцу ухаживать за деревцами. Такой уж, наверное, у меня характер. К тому же мне всегда казалось, что отец любит только сестру. Я действительно во всем уступала ей, и мне было очень обидно, что я не могу делать все так, как делает она». Именно эти слова Ясука всегда мешали Синга спросить у нее о дне смерти сестры. Когда же речь заходила о привязанности Синга к Сюити, она всегда говорила: «Я, пожалуй, была похожа на Фусака». Синга удивился. Даже Фурасики и тот напоминает ему о сестре Ясука. И он промолчал. «Давай спать». «Трудно стало засыпать нам, старикам», — сказала Ясука. «Такая буря, а эта Кикука смеется, заливается. А то без конца ставит свои пластинки. Жалко мне девочку». «Ты сама себе противоречишь. В чем же противоречу?» «Только что сама говорила, давай спать, а стоило лечь пораньше, пристаешь с разговорами». У Синга не выходил из головы карликовый клен. Может быть, Синга думал об этом багровом клене, потому что и сейчас, через 30 лет после женитьбы на Ясука, любовь к ее сестре, все еще не зажившая рана. Синга, который лег в постель на час позже, чем Ясука, проснулся от грохота. «Что такое?» С веранды послышались шаги Кикука, ощупью пробиравшейся в темноте. «Вы проснулись?» «Кажется, с храма сорвало кровлю, и листы железа занесло на нашу крышу», — сказала она.